Thank you for calling Mobile One. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Модул 1. Это бесплатный номер. Подавилась, видимо. Ни водка, ни свим. Ни ржота, блядь, со своими пидорами. Вы так пели хорошо. Ну, микрофончик, ёбаный. Вы так пели классно вообще. Морозюка. Не слышу, блядина. Ты все ты слышишь? Громче говори, не слышу. А я тебя... Говори, блядь, как следует! Да я нормально. Чего тебе нужно, старушья ебана мать? А чё ты звонишь? Вот двоечки принадлежит, паскудина! Ладно, хуй. Я же ты ей написала. Да что, блядь, успокойтесь! Ладно. Когда ж ты сдохнешь-то, мразюк старый, а? А твоих пидоров заебут, так, чтобы они подавились спермой, блядь. И ты вместе с ними. Из моей пизды они не выскакивают. Да. Да? Ну да. Того, что ты одинокая. Насчет чего? Алло. Алло, кто это? Какого хуя тебе нужно, блядь?